глубокий, темный, непроницаемый омут, бездонное вместилище черной воды. Когда она приблизилась и нависла над Эш, стало слышно, как тихонько бряцают небольшие раковины моллюска и бусины, вплетенные в ее косы. У ее ног кружила слабая поземка, хотя никакого ветра не было и в помине. В одной руке женщина дух несла посох, украшенный перьями, в другой держала какую-то жабу. Она что-то сказала, но ей речь была совсем непонятной. Тогда в глубине ее глаз пробежала искра, и в голове Эш что-то загудело. Но когда женщина-дух заговорила снова, она уже все понимала. — Ну, — сказала я Вауце, — что здесь у нас? Показалось, что где-то в воздухе закрохотало. Эш подумала было, что это бешено колотится ее собственное сердце, но потом сообразила, что грохочет где-то снаружи, как будто вдали гремит гром или бьют в барабан. Эш медленно поднялась на ноги. — Я? — А я вижу, мы родня, — сказала женщина-дух, пока Эш пыталась пошевельнуть напрочь склеившимися губами. — Родня? — наконец выговорила она. — Дальняя, но родня, — заверила я Вауце. — Успокойся, детка, я не сделаю тебе ничего плохого. Неужели, — подумала Эш, — тогда почему же она чувствовала себя так, как будто вот-вот умрет? Даже в своей парке, рейтузах и сапогах с длинным шарфом вокруг шеи она неожиданно стала замерзать. Что-то исходило от этой женщины, какой-то невидимый холодный шквал, который обрушился на нее, проморозив до самых костей. Теперь-то она хорошо понимала, что чувствовали скованные холодом деревья. И она должна предложить себя этой тетке. «Подумай о Нине», — упрекнула она себя, — «ведь Нина совсем не то, что ты. Если с тобой что и случится, невелика потеря. Да и кому грустить о тебе? А Нина, у Нины все еще впереди. Она способная и со всеми ладит. В отличие от меня, у меня как раз ничего нет». Все, что у нее есть, так это злость и ее утрата. «Я, — произнесла она, — я пришла, чтобы предложить сделку». Брови Яваоце вопросительно поползли вверх. «Меня. Возьмите меня вместо моей кузины. Для... ну, вы знаете, для чего». Почудилось, что звук барабана стал громче, но теперь Эш не сомневалась, что это у нее в ушах отдается стук собственного сердца. Я Вауце кивнула на жабу. «У меня уже есть то, что мне надо», — сказала она. Ничего не понимая, Эш посмотрела на это творение природы. Крошечная, бесформенная, сморщенная тварь казалась безжизненной, в руке, которая была чуть ли не более морщинистой, чем жабья кожица. Но вдруг жаба зашевелилась, открыла глаза, мигнула, и Эш узнала эти глаза. Ее сердце замерло на невыносимо долгую минуту.